Император сделал глубокий вдох, выдох, без усилий оторвал мой прикрученный болтами к полу стул и сел рядом с посвежевшим Фирсовым, жестом пригласив меня сесть на кровать. «Объясни, что ты имел в виду», — потребовал император ледяным тоном. «Наемники застали охрану врасплох», — начал я, «да и охрана была довольно слабая, к тому же явная, и без полного набора защитных и обнаруживающих артефактов. Если тщательно подготовиться, то второй раз застать врасплох их не удастся. Предупрежден, значит, вооружен. Да и я, кажется, доказал, что могу ваших детей защитить». Император небрежно кивнул. «Доказал, да. Отдельная за это благодарность. Тебе, кстати, орден полагается, Николая Чудотворца, второй степени. Премного благодарен, но я не ради орденов», начал я, но император только отмахнулся. «Да уж вижу». Я продолжил. «Так вот, ваша дочь ведет блог, и сама себе средства массовой информации. Все, что требуется для безопасности, придерживать выкладку на несколько часов. Ну и не слишком афишировать выезды. Пасти постоянно после случившегося нас побояться, да и у тайной канцелярии, полагаю, свои методы имеются». Император прищурился и посмотрел на меня в упор. «А не слишком ли много чести простому правнуку барона, чтоб тебя тайная канцелярия охраняла? Так не во мне же дело». Я ответил спокойным, твердым взглядом. Но после того необдуманного заявления, которое Анна сделала через свой блог, император тяжело и устало потер переносицу. «Да, теперь заднюю не дашь. И свернуть эту идею с разломами, значит показать, что мы боимся». Он повернулся к Фирсову. «Василий, что там твои аналитики по этому поводу говорят? Просчитывали такой вариант?» Граф кивнул. «Примерно тоже и говорят, но не исключают, что как минимум еще одна звезда теней уже находится в России. Бой Чернова с Ягуаром они тоже могли видеть». «Понял», император задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Охрану усилить, снабдить всеми необходимыми артефактами и делать вид, что ничего не случилось. С Анютой я сам поговорю, что в блок выкладывать и когда. Артем водит их с Вовкой по разломам, Анька все это выкладывает в блок, и с точки зрения клана теней их звезда просто пропала в разломе». Дмитрий Михайлович встал и направился к двери. «Все, закругляйтесь здесь», — бросил он, уходя. Дождавшись, когда он отойдет достаточно далеко, я повернулся к Фирсову. «Граф, еще одно дело есть. Помните Лагранжа?» Фирсов удивленно приподнял бровь. «Того самого Лагранжа, коррупционера из Арапаха?» «Да-да, того самого», — кивнул я. «Я его видел здесь, в России». Граф откинулся на спинку стула. «И где ты его видел? У вас найдется запись трансляции из Мурманска?» — попросил я. «Там, где император речь произносит». Фирсов улыбнулся. «Во всех ракурсах, и не только то, что попало в сеть». Он сходил за планшетом, и мы вместе посмотрели запись нужной трансляции. Действительно, десятки ракурсов. Довольно быстро нашли на стоп-кадрах нужного человека. Затем Фирсов вбил в какой-то своей специальной программе имя беглого начальника опорного пункта, нашел в базе данных карточку и сравнил фотографию из личного дела с человеком на видео. Все эти манипуляции заняли не больше 5 минут. «Ну да», — кивнул граф. «Похож, но, честно говоря, я не понимаю, что ему инкриминировать. Это не совсем наше дело, Чернов. А если уж по правде, то совсем не наше. А вот тут вы ошибаетесь, Василий Федорович», — улыбнулся я и объяснил, что к чему. «Так и так, есть у меня одна мстительная инферно, которая жаждет наказать своего мучителя и в этой своей мести не остановится ни перед чем. Ну да, я немножечко сгустил краски, но ведь ради благого дела, верно?» Фирсов тяжело вздохнул. «Так, и что ты собираешься делать, если мы его найдем? Если окажется, что наш толстожопый товарищ из ареста, то вызову на дуэль», — пожал я плечами. «А если нет?» — граф прищурился. Я ухмыльнулся. «Тогда мы, разумеется, и пальцем его не тронем. Просто сольем информацию ацтекам, а те запросят экстрадицию. У них на него вообще-то куча дел заведено, начиная с мошенничества и заканчивая растратой казенного имущества. А до Северной Америки путь дальний, мало ли что по дороге может случиться. Боюсь, он может и до морского вокзала не добраться». Граф нахмурился. «Чернов, ты вообще как, нормальный, сотруднику тайной канцелярии сообщать о том, что планируешь убийство?» Я сделал самое невинное выражение лица. «Василий Федорович, да вы что, какое убийство? Ну кому он нужен, этот ходячий холодец? Я исключительно переживаю за ногу, чтобы она не сорвалась. Согласитесь, будет очень некрасиво, Если попросившие убежища инферны станут нарушать законы империи, Ферсов еще раз вздохнул, откинулся на кресле, закрыл глаза, помассировал виски пальцами. Ладно, постараюсь пробить, кто это такой, но чтобы все тихо было. Договор, он протянул мне руку, и я ее пожал. Обижаете, Василий Федорович? Конечно, договор. В холл из кабинета меня проводил лично Ферсов. Ваше высочество, услышал я приглушенный голос ноги, когда мы уже почти спустились по лестнице, не могли бы вы меня выдрать? Я чуть ступенькой не промахнулся. Ой, то есть выдернуть. Русский язык такой сложный. Уж не знаю, зачем нога полезла в аппарат с шоколадными батончиками и пончиками, и почему не воспользовалась для освобождения своей телепортацией, но когда мы с Ферсовым спустились в холл, то застали там чудесную картину. Нога, в таком же полуспортивном костюме, как на мне, стояла на коленях, засунув в лоток аппарата голову и одну руку. Кажется, я видел фильм, который начинался похоже. Понятно теперь, на каких каналах нога язык практиковала. В это время принц Владимир, немного смущаясь, пытался эту нахалку из аппарата выдернуть, взявшись за бедра. С третьей попытки у него это получилось, и очень довольная нога вылезла со своей добычей, пончиком. Молния у нее на кофте при этом почему-то оказалась расстегнута чуть не до пупка, открывая принцу чарующий вид. Накажу. Не так, как ей того хотелось бы, но накажу. А мы тебя ждали. Обрадованно бросилась мне навстречу Ариэль. Давно, я недовольно покосился на Ферсова. Папа приказал подержать до утра, улыбнулась Анна, тоже вставая, в воспитательных целях, видимо. Нас уже отпустили, но я хотела тебя дождаться, чтобы поблагодарить. Ваш батюшка уже поблагодарил, хмыкнул я, даже орден обещал какой-то. Полагаю, Николая Чудотворца, понимающе кивнула принцесса. За всю историю их не больше дюжины выдали, первой и второй степени. Это не самая почетная, но очень редкая награда. То, что вы с братом живы, уже само по себе награда. Я обратил внимание, что браслет все еще на руке у принцессы. А ежика оставь себе, только не забывай кормить, и он будет тебя исправно защищать. Ах да, ежик, принцесса подняла руку с браслетом, будто любуясь им. Я видела его иглы. Спасибо, Артем. Она подошла совсем близко и вдруг, привстав на цыпочки, поцеловала в щеку. Пожалуйста, ваше высочество. Я чуть склонил голову. Ферсов, делавший вид, что очень внимательно разглядывает лепнину на потолке, хлопнул в ладоши. Артем, твою машину мы перегнали, стоит у парадного, ключ в замке. Ваше высочество, вам сюда, он указал на боковой проход. В принципе, неплохо в разлом сходили, подумал я, глядя вслед удаляющейся принцессе. Для первого раза точно неплохо. Вот только куда девать лишнюю энергию. Патриарх рода Черновых был не из тех дедов, которые сидят на крылечке и охают в ожидании внука, но вот конкретно сейчас все было именно так. Сидел и охал, и ждал. Не один, правда, а в компании дяди Пети Кривцова. Вот только тому все происходящее вокруг было, похоже, до лампочки. Он слушал патриарха настолько, чтобы кивать в нужных местах, а сам дремал с открытыми глазами, периодически прикладываясь к полулитровой кофейной кружке. «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки, — спросил Михаил Александрович, — стоило мне вылезти из машины. Опять восклицательные и вопросительные знаки. Не знаю, какие сведения до него уже успели донести, но я постарался как можно лаконичнее и четче донести последние события. Да, были в разломе. Да, пережили покушение. Нет, не на детей императора. Нет, это вряд ли были те же самые люди, что и раньше. И нет, никакое наказание мне не грозит. Очень тяжелый вчера день выдался, я слабо улыбнулся деду, и ночь добавила впечатлений. Вы не против, если я пойду отдохну? Иди, Артем, иди. Дед похлопал меня по плечу. Большой дом еще спал. Мы с инферняшками оставили старших на крыльце, а сами поднялись на свой этаж и разошлись по комнатам. В волосах и под ногтями до сих пор оставалась кровь ягуаров, и все это хотелось смыть как можно быстрее. Стоя под горячим душем, я залип на кафельную стенку, затем вдруг вздрогнул и быстренько ушел внутрь себя, на берег океана. Хотя я точно помнил, что отправил все человеческие души на перерождение, мне срочно захотелось провести повторную ревизию и убедиться, что я никого не забыл. Зачем? Да хрен его знает. Какой-то тревожный пунктик у меня нарисовался по этому поводу. Сучера темная ведь только и ждет того, чтобы я где-то ошибся. Опять-таки, зачем, и опять-таки, да хрен его, точнее ее, знает. Ладно, черт с ним. Я вылез из душа, прилег на кровать и начал припоминать, что там дальше по программе. Самое время взяться уже наконец-то за расследование и найти врагов рода. Вот только не сегодня, конечно же. Сегодня однозначно день отдыха, и было бы круто провести его как-нибудь мило, уютно и по-домашнему. Попить с матерью чаю, повозиться с сеструхой, может в кои-то веки посмотреть фильм, думал я, засыпая. Глава 9. Настоящий колдун. БЗ-БЗ, завибрировал мой телефон, как бы говоря, раскатал губу. Закатай обратно. Ох, млять. Сообщение от Владимира Голицына. Есть дело. Разговор не телефонный. Возьми с собой Ариэль и ногу и подъезжай к 15:00. Игя. Посмотрел по карте, где-то на южной окраине Москвы. Вроде как там госпиталь какой-то, но точка не на въезде, а в стороне, вообще в лесу каком-то. И чего вот Владимиру Дмитриевичу дома не сидится? И что мы будем в подмосковном лесу делать? Грибы собирать? Так хоть бы подсказал, как одеваться. Есть дело, ага. Деловые все вокруг, куда деваться? И не откажешь ведь императорскому сыночку, и в жопу не пошлешь. Придется ехать. Сколько там времени-то? Половина второго? Охренеть. Проспал полдня. Артем Кириллович, принц кивнул и протянул мне руку. Такое обращение показалось мне несколько неуместным. Слишком уж оно было строгим и официальным для кустов хрен знает где, в подмосковном лесу рядом с ржавым забором. Что характерно, в заборе была выломана одна перекладина, что как бы намекало. Еще один интересный момент. Вместе с Владимиром Дмитриевичем была спутница. Незнакомая мне молодая симпатичная девушка в резиновых тапках и белом халате. Ну точь-в-точь санитарка. Что любопытно, две инферны позади меня никакого любопытства у нее не вызвали. А что мы здесь делаем? Спросил я у Володи. При этом вида, что что-то не так не подал. Обычная, мол, ситуация. Ждем, лаконично ответил принц. Чего ждем? Ничего, а кого? Аня вот-вот должна появиться. В какой-то момент мне даже подумалось, что это я просто отрубился и сплю под душем. Уж слишком сюрреалистичной была вся ситуация. Ни разу не удивлюсь, если сейчас из чащи на задних лапах выйдет волк, начнет танцевать и петь на немецком. Не, ну правда. Встречаются как-то в лесу принц, санитарка, егеря две инферны. Слишком похоже на начало какого-то анекдота. Ваше высочество, обратился я, быть может, представите свою спутницу? Ах, да, Володя аж по лбу себя шлепнул. Виноват, Вика, Анькина фрейлина. Вика, это Артем Чернов, нога и Ариэль, фрейлина. Ну да, действительно, это же сразу все объясняет. И вот эти ролевые игры с переодеваниями особенно. Владимир, я осмотрелся вокруг, вдруг чего-то важного не заметил. Зачем мы здесь? Принц не успел ответить, потому как внезапно по ту сторону забора образовалась принцесса Анна, точно в таких же тапках и халате, как и Вика. «Всем привет!» – весело поздоровалась дочь императора, пролезла через дыру в заборе и чмокнула брата в щеку. «Ну все, я готова. К чему?» – я в который раз попытался прояснить ситуацию, и в который раз меня проигнорировали. Вместо того, чтобы ответить мне, Анна Дмитриевна расцеловалась с фрейлиной. «Вика, спасибо тебе еще раз, что согласилась». «Да ни за что», — Ань улыбнулась та, — «обращайся». «Так, тут я уже не выдержал. Объясните мне, пожалуйста, что тут вообще происходит?» «Короче, если отбросить надуманные причины вроде второго рождения, то получается у нас следующее. Монаршие дети хапнули лошадиную дозу адреналина, закрыли свой первый почти сольный разлом, спаслись от загадочных заморских убийц, побывали на настоящем допросе в тайной канцелярии, набрались ярких впечатлений и на радостях решили нажраться. В качестве собутыльников выбрали нас. Типа мы разломная бригада, ага. Работаем все вместе, значит и пьем все вместе. Отличная идея. Воскликнула нога и тут же взяла принца под руку. Давненько мы не отдыхали. Да, Артем, угу, сумрачно кивнул я. Блин, не успел я потолковать с рогатой о той выходке с виндинговым автоматом. Кажется, нога всерьез решила обесчестить его высочество Голицына-младшего. И самое сложное в этой ситуации то, что нога по характеру упертая, как рыбак в глухоземье, наглая, как торговка на базаре, и расчетливая, словно голубь, завидевший с высоты новый пиджак. Так что надо бы за ней приглядывать. Ладно, принцесса ради такого дела посмела свалить со своей принудительной смены в госпитале, и даже специально вымутила в Урале иллюзий. Бедная Вика, подозреваю, что выбора у нее особо не было, на наших глазах превратилась в принцессу и исчезла в дыре в заборе. И что за локацию вы выбрали для пьянки? Поинтересовался я. С трудом верится, что ваше высочество будут жарить сосиски на костре и накидываться из пластиковых стаканчиков. Так, принц положил руку мне на плечо. Повторяю еще раз, никаких высочеств, Володя и Аня. А насчет локаций, то тут ты прав. У нас есть охотничий домик здесь неподалеку, туда и поедем. Насчет алкоголя и ужина не беспокойтесь, к нашему приезду все будет готово. Машина ждет у дороги. Как складно звучит, подумал я. От таких вестей голова переключилась в режим отдыха, и я внезапно для себя задумал шалость. Володя, а мы можем проехать через наше поместье? Что такое? Принц поморщился, мол, зачем терять время? Если что-то нужно, просто докупим в дороге. Боюсь, такое мы не докупим. Я коварно улыбнулся. Я из-за рапаха сам себе контейнер морем отправлял, и его недавно доставили. В основном там для деда всякие ценные ресурсы из разломов, которые мы закрывали. Но кое-что и специально для меня. Пробовал когда-нибудь разломную медовуху? Через поместье мы все же не поехали. Я позвонил маме, принц тоже кому-то позвонил, и доставка медовухи организовалась без моего непосредственного участия. Слушай, а это вообще нормально после случившегося? Володя самолично вел машину, явно получая от этого удовольствие. Я сидел на переднем пассажирском, а сзади разместились шушукающиеся девчонки. Так ведь ты же сам настоял на скрытой охране, подмигнул мне принц. Не переживай, эта машина имеет столько степеней защиты, что выдержит, наверное, даже попадание метеорита. И, разумеется, за нами приглядывают. Просто незаметно. А Вика, развел я руками. В чем тогда был смысл подмены? Анютка, какое у твоей Вики звание? Хохотнул Володя. Старший лейтенант, к 20 годам, наверное, майором уже будет. Звонко рассмеялась Аня. Только это секрет. В нас поддерживают бунтарский дух, серьезно пояснил ее брат. Мы все же потенциальные наследники, а послушный император – горе для страны. Вика уверен, прежде чем согласиться на авантюру, поставила в известность кого надо, там дали добро, предупредили охрану, руководство госпиталя. Мы просто поехали в самоволку, а там у кого-то целая спецоперация. Если все знают, то какой в этом всем смысл? Удивилась нога. Так мы-то не знаем, подмигнула ей Аня. Даже не догадываемся. Вот честное слово, охотничий домик императорской семьи как будто бы сошел с иллюстрацией какой-то доброй сказки. Бревенчатый, уютный, приземистый, с квадратной печной трубой на крыше, ну прямо загляденье. Если уж уходить на покой и стариться, то только в похожем месте, иначе я не согласен. Располагался дом вроде как в глуши, а вроде как и в 5 минутах езды от цивилизации. По сути, мы сейчас были на территории закрытого охотхозяйства. Чтобы сюда попасть, нам пришлось проехать 2 поста охраны, и на обоих постах бойцы реально бдили. И получалось, что с 50 гектаров леса вокруг нас было обнесено высоким забором с колючей проволокой под напряжением, камерами наблюдения и магическими датчиками, так что в округе просто нет и быть не может соседей. Одни мы здесь, я Инферняхи, Аня с Володей, да еще нехилая популяция оленей. Об оленях, кстати, не удавалось забыть ни на секунду. Нет, ясен хрен, что они к нам не выходили и сахарок с ладошки не слизывали, но их запчасти всегда были на виду. Рога над входной дверью, рога на стене, рога над камином, рога в предбаннике, и даже в ванной комнате рога. И еще целая куча рогов навалена горой возле поленницы, рядом со стопкой дров. Видать, либо сам император, либо кто-то из его детей был не дурак поохотиться. Кто-то заранее подготовил для нас еду. Какую? Конечно же, оленину. Нежнейшая вырезка темно-красного цвета была с любовью замаринована, порезана на аккуратные кругляшки и даже нанизана на шампуры. Мангал к нашему приезду тоже был уже прогрет, осталось лишь пожарить и съесть. Оставалось только дождаться, когда привезут медовуху. Ну что, давайте праздновать. Восклицательные и вопросительные знаки. Володя с хлопком открыл бутылку какого-то игристого вина. Да, поддержала его сеструха. За нас, ребята. Пока ее брательник встал за мясо, сам вызвался. Кстати, Анна провела нам небольшую экскурсию по дому. Обедать или уже ужинать? Сели на улице, в беседке. Подумав, я погасил печать регенерации, чтобы быть наравне со всеми. Если вдруг понадобится, включу. А у Володи шашлык более мягкий, сказала Ариэль, с вызовом глянув мне прямо в глаза. «Илов аж здесь тоже более вкусный». Я спорить не стал, хотя что сказать мне было, глупое. Прошлый раз мы шашлык ели из того, что продавалось, просто купил на скорую руку, а лаваш вообще не лаваш был, а недоразумение. «Ничего-ничего, как-нибудь отыграюсь, это теперь дело принципа». «Что ж», — ответил я, — «вызов принят. Следующий пикник устроим в каком-нибудь подходящем разломе, как с песчаными червями». Обрадовалась Аня. «Вы рассказывали, я запомнила». «Да-да, с червями», — улыбнулся я. «Только не забывай, что добыть мясо на шашлык придется самостоятельно, а не заказать шеф-повару по телефону. И добудем», — решительно заявила раскрасневшаяся от игристого принцесса. «Волшебная штука». Принц хлебнул светящийся голубым неоновым светом медовухи, которую как раз привезли, и удовлетворенно прислушался к ощущениям. «Больше скажу, божественный нектар, где взял, обижаешь?» Я в шутку нахмурился, сам сбраживал, из разломного меда, в одном разломе нашел больше центнера. «Ну ты и колдун!» Володя расхохотался, и вдруг покачнулся. «А во, забористая какая!» После ужина и пары литров медовухи, которых как раз хватило для создания настроения, мы прогулялись к охотничьей смотровой башенке. Метров 5 в высоту, она стояла на краю небольшого поля. «Вон-вон-вон!» — закричала Аня. «Смотрите!» — и указала на стадо оленей голов эдак на 30. Рогатые по-хозяйски вышли из леса и на наш пьяный гогот не обращали никакого внимания. «Я еще, помнится», — подумал мельком. «Блин, как давно я не встречал обычных, нормальных, неразломных животных». После прогулки мы переместились внутрь домика. Тут нас ждала настольная игруха типа крокодила. «Покажи, расскажи, нарисуй, выпивка и закуска». Насчет выпивки я угадал, как будто знал заранее. Володя достал из морозилки ледяную, тут же покрывшуюся инеем бутылку егермейстера. «Не, ну а чё, так-то человек сегодня по-настоящему причастился к ремеслу егерей и хочет, чтобы в день инициации все было чин по чину. Кто я такой, чтобы его обламывать?» А вот закуска, право слово, удивила. На тумбе возле стола стоял небольшой аквариум с жирными такими, увесистыми устрицами. Тут я вспомнил о ситуации с ногой и чуть напрягся. Это если сейчас принц афродизиаками обожрется, что мне потом с ними делать? Не растаскивать же, не мудохать же мне их веником, как котов по весне. Ладно, будь что будет. Настольные игры закончились очень быстро. После первой бутылки егермейстера пошла вторая. У меня складывалось четкое ощущение, что императорские дети дорвались, убежали подальше от контроля и расслабились, возможно, впервые за долгое-долгое время. Не знаю наверняка, что за порядки царят в монаршей семье, но не удивлюсь, если Аню и Володю держат в ежовых рукавицах. Но как бы там ни было, это был веселый отрыв. И вот это вообще хорошо. Для себя я отметил, что царевичи не вели себя как зажравшиеся мажоры, которые в постоянной гонке за наслаждениями поломали себе дофаминовый фон, и теперь, чтобы просто улыбнуться, нуждаются в каких-то мерзких извращениях. Нет, ребята вместе с нами радовались простым вещам, выпивке, шашлыку, тому, как Ариэль пытается нарисовать кенгуру, не зная, кто такие кенгуру, тому, как ногу чуть не стошнило от устрицы, и тому, как жарко и порывисто она начала высказывать нам о том, что это какая-то соленая сопля и ее, должно быть, просто разыграли. Осени, в конце концов, радовались. А еще тому, что все мы пережили такой непростой вчерашний день. И даже тех двух парней, которым вчера повезло меньше, помянули, чем заслужили мое уважение. Я поинтересовался, как что в таких случаях делается. Оказывается, родственники охранников получат солидную разовую выплату и ежемесячную пенсию. Раненые тоже в накладе не останутся. Володя сказал, лично за этим проследит. Парни не виноваты, что вся служба охраны расслабилась, они просто честно приняли на себя первый удар. Я, кстати, вырубил печати регенерации, и в плане алкашки шел со всеми наравне. Уже не помню, когда последний раз хмелел по-настоящему, но было это точно еще до проставления первой печати. В поезде, наверное, когда Белкусов призвал. Так что да, я поймал общее настроение и тоже решил навертеться от души. Маховик пьянки раскачивался с ужасающей скоростью. Вскоре брат с сестрой добрались до караоке. И с каждой следующей песни они как будто бы срывали печати с океана душ. Срывали без оглядки и хотя бы подобие страха, высвобождая наружу все более и более страшных чудовищ. В самом начале прозвучало что-то модное и попсовое, то, что звучит из каждого утюга. Дальше, больше. Композиция родом из детства. Ностальгическая такая, знакомая наизусть каждому в нашем поколении. Очень добрая и наивная с высоты прожитых лет. Ну а потом? Потом мы добрались до самого сокровенного, до потайных глубин личности, до истинной нашей животной сути, до оголенных нервов, до самой что ни на есть души. Очень жаль, что ты тогда, проорал в микрофон Влад, пока Аня вместе с нами скакала по комнате и трясла головой. Мне поверить не смогла, в то, что новый твой приятель. Принц почему-то указал на меня и тут же хохотнул своей собственной придумке. Не такой, как все, ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем. Эта принцесса отобрала у брата микрофон, что для всех опасен он, наплевать тебе ее, и ты попала. Хором рявкнули оба, к настоящему, хорошо-то как, мать его, душевно, колдуну, он загубил таких, как ты. Чат кутежа, не добавить, не отнять, за окном уже давно стемнело, все мы порядочно поднакидались, и я, признаться, был не исключением. Все шло вроде бы хорошо, но тут я потерял контроль над ситуацией. Я совсем упустил из виду тот момент, в который нога что-то шепнула Володе на ухо, схватила его за руку и потащила куда-то наверх. Вот ведь млять, но опять же, что мне теперь делать-то? Восклицательные и вопросительные знаки, налить ведро холодной воды и окатить их в самый неподходящий момент, восклицательные и вопросительные знаки. Да черт с ним, пусть делают что хотят, а мне и тут хорошо. Мне сыто и пьяно, и весело, а еще у меня прекрасная компания, Ариэль и Аня, молодые веселые девки, красивые как осень за окном, рядом с такими просто невозможно скучать. Постепенно мы устали вспоминать треки, под которые хотим подрыгаться, и все втроем рухнули на диван. Одна принцесса слева, другая принцесса справа, одна чертовски хороша, а вторая еще краше. И тут мне в нетрезвую голову шарахнула идея, очень смелая и очень-очень дерзкая идея. Я приобнял обеих принцесс за талии, что характерно, ни та, ни другая и не думали сопротивляться или отодвигаться. Наоборот, прижались сами поближе. «Девчонки», — сказал я и улыбнулся так обворожительно, как только умел. «Кажется, я знаю, чем мы с вами займемся этой ночью». Глава 10. Утро. Владимир Дмитриевич Голицын лежал на постели, натянув одеяло аж до подбородка. Его высочество молчало и идеально круглыми глазами пялился в потолок. Сна не было ни в одном глазу. Хмель тоже ушел, как будто не бывало в нем сегодня ни литров разломной медовухи, ни егермайстера. Ай! В очередной раз донеслось снизу. Ай-яй-яй-яй-яй! Голос принадлежал его сестре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Крик перешел в завывание раненого зверя, а потом стал глуше, будто бы бедолага закусила что-то в зубах или вообще кричала в подушку. Раздались шлепки, шлеп-шлеп-шлеп, будто мокрой ладошкой по дрожжевому тесту. Вот только откуда у них там взялось тесто, какова вероятность того, что Чернов с девушками на ночь глядя решил состряпать пирожков. Шлеп-шлеп-шлеп, опять Аня, твою мать, сука, никогда в жизни принц не слышал от сестры ничего подобного, и дело даже не в лексике. Хотя и это тоже, никогда прежде он не слышал, чтобы сестра орала настолько от души. Бл, е, ой, не, ну ты слышишь, спросил Владимир у ноги, что лежало рядом, слышишь, восклицательные и вопросительные знаки, слышу, повела та плечиком, конечно она слышала, и очень живо представляла, что там сейчас происходит, будучи еще очень молодой, к тому же одаренной, к тому же недавно из разлома, нога отлично понимала Анну, и не прочь была бы сейчас оказаться на ее месте. Поначалу она думала, что годы рабства отбили у нее все плотские желания напрочь, но оказалось, что все, что ей требовалось, это свобода, разломы и вот такие звуки из соседней комнаты. Тело быстро напомнило о себе, я должен вмешаться, вроде как уже собрался встать с постели Володя. «Никому ты ничего не должен», улыбнулась девушка. «Погоди, но ты слышишь, восклицательные и вопросительные знаки, бедолага даже испариной покрылся, у них там все хорошо, уж поверь мне». Инферно лежала рядом с принцем, вот только под одеяло не пряталась, лежала на боку, голая, совсем, и судя по скучающему виду, ждала на это какой-то реакции. «А-а-а!» Крик с первого этажа перешел на визг, и шлепки ускорились, а затем вдруг, «А-а-о!» раздался выдох облегчения. Фу-ух, а боже, а божечки, какой кайф, у-у-у-у-фю-фю-фю. Судя по новым интонациям, Анне было очень хорошо, голос звучал сладко, прямо-таки паточно. При этом она никак не могла отдышаться, будто пробежала марафон, и теперь ей банально не хватало кислорода. «Как же хорошо», – мурлыкнула Анна Дмитриевна. «Спасибо тебе, Артем. Спасибо, спасибо, спасибо». И тут почти сразу же. «Ай!» Этот крик принадлежал уже другой принцессе. «Ай-яй-яй-ха-ха-ай!» И вновь яростные крики, и вновь шлепки, и вновь отчаянная брань. Ну, наверное, брань. По интонации, во всяком случае, так точно. Владимир не знал инфернский язык, но крик Ариэль на его вкус очень напоминал гневную тираду немецкого сапожника, наступившего голой пяткой на торчащий из доски гвоздь. Владимир опять натянул одеялко повыше, лег и обратился вслух. «А-ох!» Спустя какое-то время простонал Ариэль. «А-ох, как же приятно! Блашинство! Просто блашинство! Да твою-то мать!» Принц резко сел на кровати. «Что там такое вообще происходит?» Восклицательные и вопросительные знаки. «И как он это делает?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ну-у-у!» Протянула нога. «Сама не пробовала, но в Ацтекской империи к Чернову частенько захаживали на ночь две краснокожие девчонки, так что ему не привыкать. Тоже орали, тоже визжали. Хотя не так сильно, если честно. Сегодня он что-то уж совсем расстарался. Ай!» Теперь обе принцессы закричали унисон. «Ай-яй-яй-яй-яй! Да как такое вообще возможно?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ох!» Нога закатила глазки. «Я думаю, что все дело в частой практике и тренировках, мой принц», а затем запустила руку под одеяло. «Ой!» Принц почувствовал, как его взяли за живое. «Так может и мы не будем терять времени», томно произнесла Инферно. «Сегодня я не проснулся. Сегодня я будто воскрес. Сам ведь хотел захмелеть, верно? Что хотел, то и получил. Я бы даже сказал, сполна. Валяюсь вот теперь в одних трусах на диване в комнате с глухими шторами и не помню, как, зачем и когда сюда попал. Да я вообще, по правде говоря, ничего не помню». Забрало упало в тот самый момент, когда принц Владимир и принцесса Анна взялись петь панкнату и зачастили с егермайстером. В голове частями всплывали обрывки вчерашнего. Караоке, безудержные танцы, хохот Анны, озорные глаза Ариэль. Стоп, а это вообще было вчера? Черт, как же сложно сориентироваться. Так, главное, кажется, никаких особых косяков вчера не случилось. Не случилось ведь? Ну, самочувствие в целом хорошее. По всей видимости, насильно обесточенная руна регенерации включилась во сне и спасла меня от утренних страданий. Так что от похмелья у меня сейчас только неприятный привкус во рту, да частичная амнезия. И еще, почему-то, адовый голод и каменный, я бы даже сказал ультимативный, стояк. Хотя почему-почему-то, давно бабы не было, вот физиология и дает о себе знать. Пора бы уже как-то разобраться с этой ситуацией. Ладно, прокашлившись со сна, я нашел на полу свою одежду, наскоро оделся и вышел в большую комнату. Инферные императорские дети уже сидели за столом всем составом, пили кофе и завтракали. «Артем, привет!» Первой со мной поздоровалась Анна. «Доброе утро! Ну как ты?» Володя после этого вопроса почему-то опустил глаза, а нога прыснула в кулак и начала хитро оглядываться на остальных. «Я», — уточнил на всякий случай, — «я нормально», и тоже присел за стол. На завтрак внезапно была куча всякой всячины. Здоровенные жирные круассаны, стопка блинов, картофельные драники, нарезка колбас, нарезка сыров, фрукты и куча разных сэндвичей, заранее порезанных на треугольники. И все это роскошество лежало в аккуратных контейнерах с фольгированным дном. Доставка. Ну да, вряд ли девки сами сподобились бы приготовить завтрак после вчерашнего. Хотя кажется, ни одного меня минуло похмелье. Все за столом выглядели довольно свежо и бодро. «Как спалось?» Задал я вопрос без четкого адресата и схватил сэндвич с ветчиной. «Ха-ха-ха!» Тут нога не выдержала и начала ржать, периодически прихрюкивая. «Нормально», — ответил Володя и отхлебнул из кружки. «Спасибо». По центру стола стояла целая батарея кофейных стаканчиков. Я выбрал первый попавшийся, отхлебнул и попытался завести беседу. «Нормально вчера посидели», — я отхлебнул кофе. «Давненько так не отдыхал». «А-а-а-а-а-а!» Нога закричала на манер раненой чайки, зажала себе рот ладошкой и выбежала из-за стола. Чуть не рыдая от смеха, Инферно скрылась с глаз на лестнице. «Блин», я нахмурился и спросил у Ариэль, что с ней такое. Володя, кажется, чем-то в этот момент поперхнулся и закашлялся. «МММ», неопределенно ответила рогатая принцесса и пожала плечами. «Это ше нога», и продолжила активно работать челюстями над драником с кусочком сыра. «КХМ, да, Погуляли, наконец откашлялся Владимир. Давно я так не расслаблялся. А ты что, ничего такого больше не помнишь? Он как-то подозрительно зыркнул на сестру. Да вроде нет, я еще раз попробовал обратиться к воспоминаниям. Только что пили, танцевали и веселились, а потом я как-то вырубился. Усталость, стресс после допросов. А что, были какие-то эксцессы? Да нет, вроде, неуверенно протянула Анна, бросая быстрые взгляды на Ариэль. Та лишь загадочно улыбалась, продолжая невозмутимо намазывать джем на блинчик. Наступило молчание, скромное такое, неловкое, как будто бы даже стыдливое. Я переводил взгляд с Володи на его сестру, с нее на Ариэль и обратно, и никак не мог понять, что происходит. Чем вызвано такое поведение? Что вообще вчера было? Вовка, и тут подсказку мне дала принцесса Анна. Глянь, что могу. С тем она взяла небольшой кухонный нож и пластанула им по ладони. Ты чего? Восклицательные и вопросительные знаки. Брат ее аж подскочил. Черт, больно. Сморщилась принцесса. Смотри, из раны полилась кровь, а императорская дочь спокойно взяла салфетку, промокнула ладони и от пореза не осталось и следа. Кажется, вчера в разломе прокачалась, предположила Анна. У меня теперь регенерация, как у ящерки. Я аж подавился. Признаться честно, от такого чуть сэндвич носом не пошел. Какая, нахрен, регенерация? Что ты такое говоришь, женщина? Восклицательные и вопросительные знаки. Прокашлившись, я первым же делом врубил астральное зрение и охренел. У ее высочества Анны Дмитриевны стояла четкая, свежая, рабочая печать регенерации, сразу двух уровней. И тут в голове как будто предохранитель отщелкнул. События вчерашней ночи накатили бурным потоком. Я вспомнил все. Когда Володя с ногой удалились наверх, я внезапно воспылал к девчонкам чувством. Причем не тем, о котором думаешь в первую очередь, а таким. После покушения мне захотелось защитить их во что бы то ни стало, и я, недолго думая, развел их на постановку печати. Объяснил, что будет больно. Объяснил, что это для их же блага. Объяснил, что лучше бы им раздеться, потому что в лучшем случае одежда будет мокрой от пота, а в худшем они ее могут и порвать. Мне, если честно, сложно понять, чем руководствовалась Анна. С Ариэль понятно, она многое видела и что-то для себя поняла. Поэтому, когда я сказал, что поставлю печать и лучше раздеться, она высказала ровно ноль сомнений. Скинула с себя почти все, только трусики оставила. Видимо, Аня просто последовала ее примеру. А может, уже прониклась ко мне доверием, но лифчик снимать не стала. А может, поначалу они восприняли все, как игру. Но после того, как Аня и Ариэль уселись напротив меня, я начал выжигать на их душах всамделишную печать. Черт, а ведь и правда, энергия-то и впрямь почти на нуле. Помню, как девушки орали от боли и как отчаянно хлопали себя по коленкам, а потом стонали от наслаждения в моменты передышек. Помню, как спросил, не хотят ли они отыграть все назад, пока не поздно. Помню, как они отказались и мы продолжили ритуал. И помню, как потом все втроем рухнули без сил на диван и уснули. Твою-то мать, это ж какое палево, а, восклицательные и вопросительные знаки. И если Ариэль можно ничего не объяснять, то принцесса Анна. Так, все-таки алкашка лилась рекой. Нужно понять, что именно она помнит, и действовать исходя из этого. Чтобы такого придумать, кто и как вообще заметит на ней печать? Да никто, и никак. Чудеса, на всякий случай сказал я и постарался перевести тему. А какая у нас на сегодня культ-программа? При этом краем глаза заметил, что Ариэль устало улыбнулась и покачала головой. Стало быть, рогатая все прекрасно помнит. Анна в ответ на вопрос о наших планах ответила что-то невразумительное про охоту на оленей, а потом спросила. «Артем, а ты видел когда-нибудь что-то подобное?» я сделал вид, что пытаюсь припомнить, а сам вновь принялся за сэндвич. Честно говоря, дзынь-дзынь, от продолжения неловкого разговора меня спас телефонный звонок. Номер был скрыт, но входящий абонент с порога требовал включить видеосвязь. «Чернов, я подавился второй раз за утро. На том конце видеомоста был император. Неужели в доме были камеры, восклицательные и вопросительные знаки? Неужели он видел, как мы с его доченькой нажрались в Драбадан, разделись, а затем добрую половину ночи мычали друг на друга, восклицательные и вопросительные знаки? Черт, кажется, я слишком заигрался с правящей династией. Кажется, у меня проблемы. Блин, это ж сколько объяснять-то всего придется. Да, ваше величество, ответил я как можно вежливей, вдруг пронесет, пляши, Чернов, ответил император и дружелюбно улыбнулся. Видимо, пронесет. Час назад группа выехала зачищать клан теней, продолжил Дмитрий Михайлович. Так что от тебя требуется всего лишь сидеть на жопе ровно и не отсвечивать. Что за группа? Слышь, Чернов, его величество хохотнул. Забываешься. Но вообще, если по секрету, то поехали лучшие. Десяток магов вне категории. О, ну вот это уже похоже на правду. Вот это уже, пожалуй, поверю. Понял, сказал я. Сижу, не отсвечиваю. А по поводу обучения моих ненаглядных деточек, продолжил император, то в этот раз разломы подобрали мои люди. При бронировании увидишь пометку. Для тебя они отображаются, а другим недоступны. Спасибо, ваше величество. Пользуйся. Тут у меня уж совсем отлегло. Мало того, что император не знает о событиях прошлой ночи, он даже не в курсе того, что я притусил к его детям в охотничьем домике. Мозг сразу же заработал в деловое русло. «Ваше Величество», — сказал я, — «а закрытые разломы можно брать на разработку? Понимаете, патриарх набрал кучу заказов, и ресурсы сейчас были бы». «Ах-ха-ха», — заржал император. «Чернов, ну ты кадр, конечно. Хочешь, чтобы принц и принцесса поработали на тебя в качестве разломной бригады?» «Ну, я ненадолго задумался. По правде говоря, да, хочу». «Ах-ха-ха-ха». От такого ответа величество подавился воздухом от смеха. «Ну тогда и плати им из своего кармана, как разломной бригаде, и чтобы нормально, как по рынку полагается». «Согласен, согласен, ваше величество. Ну и прекрасно. Ладно, развлекайтесь». Император скинул звонок. Ариэль на разговор не обратила никакого внимания и продолжала спокойно завтракать, а вот принц с принцессой выпучили на меня глаза. Думается мне, что они сейчас сами не слабо перетрухнули. Думали, наверное, что батя прознал про их ночные приключения. А нет, кхм, Володя попытался изобразить спокойствие. А что за клан теней? Ну я и рассказал, только не вкратце, как того требовал случай, а максимально развернуто. Налил в рассказ воды, как из ушата. И все для того, чтобы порезанная ладонь принцессы поскорее забылась. Вот это да, воскликнула Аня, даже отложив вилку. Целая группа магов вне категории, это серьезно. Папа точно не шутит. Я же говорил, что он не оставит это просто так, напряженно произнес Владимир. На его лице читалась смесь тревоги и мрачного удовлетворения. Никто не смеет угрожать императорской семье и уходить безнаказанным. Но ты думаешь, они справятся? С сомнением спросила принцесса, глядя на меня. Если там правда лучшие из лучших, то должны справиться, уверенно кивнул я. Ну а если не справиться, я чуть-чуть выпустил ауру, придется мне нарушить приказ вашего отца не вмешиваться. Я с тобой. В глазах у Володи заплясали черти. Вау-вау, ваше высочество, улыбнулся я. Полегче. Мне твой отец полную индульгенцию на еще несовершенные косяки не обещал, так что всему свое время. Влад, я допил свой кофе и встал из-за стола, да и потом, додумал вслух мысль. 10 магов вне категории, которых снарядила сама империя, просто обязаны затащить. Так пойду-ка я воздухом подышу. Кто со мной? Дзынь-дзынь. И опять скрытый номер, правда на сей раз без видеосвязи. Император что-то забыл? Алло, Артем Кириллович? В трубке раздался голос Фирсова. Пляши. Да что с ними сегодня со всеми такое? Восклицательные и вопросительные знаки. Почему им приспичило, чтобы я вдруг заплясал? Восклицательные и вопросительные знаки. Нашли мы твоего Лагранжа. Правда, восклицательные и вопросительные знаки. В этот момент вниз по лестнице спустилась нога и заинтересованно уставилась на меня. Как чувствует, сучка рогатая. Да, Фирсов зашелестел каким-то бумагами, а затем зачитал слух. Леонид Алексеевич Гранатов, 50 лет от роду, пятый по старшинству племянник в роду барона Гранатова, двоюродный к тому же, не женат, детей нет, не одаренный, ранее не привлекался, образование высшее юридическое, а род, Фирсов перелистнул пару страниц, ну такой себе род, по правде говоря, однако в последнее время набирает обороты. Дайте-ка угадаю, Василий Федорович, за счет иностранного финансирования, вновь шур-шур-шур, это не исключено, но, слышь, Чернов, восклицательные и вопросительные знаки, давай-ка ты будешь мстить точечно, ладно, а иностранным финансированием баронского рода пусть налоговая занимается, да-да, Василий Федорович, даже не думал, а где, сейчас у них в собственности несколько предприятий близ Торжка, на опережение сказал Фирсов, деревообработка, мебель, торговля ничего особенного, короче говоря, вот там и ищи своего Лагранжа. В Торжке, в Торжке. Адрес фамильного поместья сейчас скину. Спасибо огромное, Василий Федорович. Ни за что, Чернов. Но если что, сам понимаешь. Да, конечно, понимаю. Ну вот и отлично. Пока люди императора зачищают одних негодяев, я зачищу другого. Прекрасный нынче день, раз я сразу же два дела закрою. Нашел? Спросила нога с очень напряженным лицом. Да блин, как, восклицательные и вопросительные знаки? Подслушала, что ли? Восклицательные и вопросительные знаки. Пока что не нашел, не стал врать я, но найду. Сегодня же, найду и, если получится, привезу к тебе на растерзание. Но я, начало было рогатая воительница, но ты останешься здесь и будешь пользоваться радушием их высочеств, или они вас домой отвезут. Решено, нога, рявкнул я иду один, туда и обратно, к вечеру обернусь. Артем, ты обещал, нога телепортировалась, мгновенно преодолев разделявшие нас несколько метров. Ты не имеешь права, я помню про обещание, ногоферистка, я специально назвал ее полным именем, и не отказываюсь от него, сделаю все от меня зависящее. Глава 11. Кумир. Торжок. Дом Гранатовых. Иван Францевич Гранатов очень ждал сентябрь, поскольку сентябрь в Тверской области – это не просто месяц, а сезон. Это чудное время, когда вдоль всей трассы Е95 будто грибы после дождя появляются бабушки с самодельными прилавками и продают да-да-да. Как раз таки грибы они и продают. Время для резиновых сапог и плотных курток. Время для вязаных корзин и лукошек. Время для грибалки, как обозначал ее сам Иван Францевич. Он просто обожал ходить за грибами, и плевать хотел на то, что это, мол, занятие не для аристократа. Для него это была своего рода медитация. Тишина, спокойствие, созерцание природы. И еще запах. Здесь, в дремучих нетронутых местах в десятки километров от Торжка, лес буквально источал грибной запах. Стоило лишь сделать пару шагов с опушки вглубь, как он обрушивался на тебя. Сильный, плотный, земляной, чуть ли не осязаемый. Вот и сегодня Иван Францевич уже успел побродить по лесу и собрать целую корзину боровиков. Чистых, крепких и до одури ароматных. Очень довольный своей добычей, Гранатов-старший раздвинул лапы придорожных елей и вышел на извилистую грунтовку. Тут его уже ждал черный джип с водителем и охранником. И если личный шофер для Ивана Францевича был чем-то само собой разумеющимся, то к одаренному мордовороту с огнестрельным оружием он никак не мог привыкнуть. Дело в том, что глава рода Гранатовых пусть и был на год старше патриарха Черновых, однако в жизни преуспел гораздо меньше. И первые серьезные деньги в роду завелись всего несколько лет назад. Помог племянник, Ленечка. Схема была проста и незатейлива. Леня уехал в Ацтекскую империю и зарабатывал там хорошие деньги, которые окольными путями попадали на счет Гранатовых. Гранатовы эти деньги легализовывали и пускали в оборот. Первое время, надо сказать, патриарха весьма смущало происхождение этих денег. Но потом в роду появились лесопилка, цех по производству мебели, небольшой крытый рынок на окраине города. И как-то все вопросы отпали сами собой. Звучит не очень солидно, если не знать обороты. Каждое новое предприятие Гранатовых имело какой-то сверхъестественный успех. Из мелкого затухающего баронского рода, который аристократами-то в полной мере назвать было нельзя, Гранатовы превратились в воротил бизнеса регионального уровня. Деньги потекли рекой, с ними стали считаться. За рукой и сердцем Юльки, младшей внучки барона, уже выстроилась целая очередь из породистых ухажеров. Однако пока что Иван Францевич всем отказывал. Официальная версия заключалась в том, что Юльке едва исполнилось 15 и замужество для нее слишком преждевременно. Это официальное. Ну а если говорить честно, то патриарх Гранатовых просто набивал цену. Ведь до совершеннолетия внучки у рода были перспективы выйти с местного рынка на уровень страны и получить соискателей гораздо лучшего качества. Что до Лени, то с Леней была договоренность. По этой договоренности половина всех новоиспеченных предприятий рода была оформлена непосредственно на Ивана Францевича, а другая половина на него. Стороны не имели друг к другу никаких претензий. В будущем, после возвращения Леонида из-за океана, Иван Францевич согласен был оформить побочную линию рода и расстаться с племянником на мажорной ноте. И так оно было вплоть до сегодняшнего дня. Как только Иван Францевич добрел до машины и вручил охраннику корзину с грибами, его телефон поймал сеть, и уведомления о пропущенных вызовах тут же посыпались одно за другим. Все они были от одного абонента. «Привет, Сереж», – перезвонил Гранатов-старший. «Звонил?» «Да, Вань, привет. Погоди, отойду, где потише. Сережа был для Ивана Францевича другом детства. Вместе били палками крапиву, вместе впервые попробовали портвейн, вместе ходили на танцы, пользуясь вроде как аристократическим положением гранатово кадрили девчонок. Затем Сережа вырос, переехал в Москву и начал строить карьеру в тайной канцелярии. Пусть не оперативником, а вполне себе мирным старшим архивариусом, для Ивана Францевича это не имело значения. Дружба их пережила десятилетия и не зависела от регалий и титулов. Короче, Вань, начал архивариус, уединившись. Не знаю толком, что происходит, но должен тебя предупредить. Вчера ближе к вечеру граф Ферсов запросил всю информацию на твою семью. Это, чтоб ты понимал, после Разумовского один из главных начальников. Вот как, Гранатов уже уселся на заднее сиденье джипа и махнул рукой водителю, мол, трогай. Что-то конкретное узнавал. Конкретики как таковой не прозвучало, но Ферсов особенно подчеркнул, что его интересует генеалогия. Кто, где, куда. «Понятно», — сказал Иван Францевич вслух, а про себя первым же делом подумал. Допрыгались. «Вань, ты мне-то скажи, ладно?» Голос архивариуса звучал обеспокоенно. «Что-то случилось?» «Пока не случилось, Сереж». Патриарх Гранатовых крепко задумался, а затем добавил. «Да и не случится, наверное. Все решим. В конце концов, ничего непоправимого не произошло. Спасибо тебе огромное, Сереж, что предупредил». «Да ни за что, Вань, ты же знаешь, я для тебя что угодно, знаю, и с меня ответная услуга». Тут Гранатов-старший перешел с настороженного-то на простой и свойский. «Когда уже погостить к нам заедешь? Посидим, выпьем. Я, кстати, только-только из леса вышел и обязан сообщить, что грибов в этом году просто море». «Здорово», — искренне порадовался архивариус. «Постараюсь вырваться». «Ой», — улыбнулся Гранатов. «Постараться и выбраться, разные вещи. Когда уже на пенсию-то, старый ты пройдоха? Ну ты же меня знаешь. Пока не выгонит, сам не уйду». Мужчины еще несколько минут пообщались на отстраненные темы, а затем закончили разговор. И буквально тут же телефон Гранатова зазвонил вновь. «Иван Францевич, звонили из дома, Дворецкий. Вас здесь ждет молодой человек». Представился, как Артем Чернов. «До Торжка я добрался чуть меньше, чем за 3 часа. Гнал не то, чтобы на весь упор, но явно с превышением скорости. По ровной, сухой и свободной дороге грех было ехать как-то иначе. В дороге поругался с собой. Случилось очередное столкновение Артема Кирилловича Чернова с братом Артемисом. Первый настаивал на том, что в семье не без урода и близкие Лагранжа ни в чем не виноваты. И более того, часть из них может даже не подозревать о махинациях двоюродного племянника. Так что, заключал Артем, нужно действовать деликатно и вежливо. «Пошел ты в сраку», — возражал Артемис. «Никаких переговоров с работорговцами и их пособниками. Он предлагал открыть дверь с ноги, положить всех мордой в пол и требовать немедленной встречи с нашим толстожопым героем». «Что ж», — победил Артем. «Сошлись на том, что силовой метод решения проблем может чуть подождать, а живем мы все-таки в аристократическом обществе с его устоями, традициями и рамками приличий. Так что сперва по-хорошему. Динь-диги-дон», я нажал на дверной звонок. Обителью Гранатовых был двухэтажный домик в историческом центре города. Как раз такой, в каких традиционно жили аристократы позапрошлого века. Лепнина, высокие узкие окна, балкончики с кованым ограждением. Если бы не пластиковые стеклопакеты и спутниковая тарелка, можно было бы решить, что это какой-нибудь объект культурного наследия. «Здравствуйте», — дверь открыл, кажется, Дворецкий. «Добрый день, меня зовут Артем Кириллович Чернов. Могу я поговорить с Леонидом Алексеевичем Гранатовым? Боюсь, Леонид Алексеевич здесь не живет и...» «Спасибо», — я отодвинул Дворецкого в сторону и вошел в дом. Здесь был относительно просторный холл с лестницей на второй этаж, удобными даже на вид креслами и здоровенным аквариумом. По аквариуму носилась стайка полосатых черно-желтых барбусов. «Обожаю этих малявок. КХМ, КХМ», — недовольно прокашлялся Дворецкий. «Повторюсь, Леонид Алексеевич здесь не живет, ага, да, помню, силовой метод пока что откладывается на потом, но поцеловать дверь после разговора с каким-то слугой не входило в мои планы, и уж тем более в них не входило что-то у кого-то клянчить. В таком случае меня вполне устроит встреча с бароном или кем-то, кто может принимать решение от имени семьи», — сказал я, улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, уселся в кресло. Дворецкий состроил такую морду, будто бы я только что на его глазах ударил щенка или развалил инвалидный пандус. Ну да и хрен с ним. Я устроился поудобнее и стал ждать. Дворецкий, ясен хрен, ушел звать хозяев. А что ему еще оставалось? Здравствуйте. В конце концов ко мне спустился мужчина лет 50. С кем имею честь? Крепкий, высокий, с кустистыми седыми бровями. Сходство с Лагранжем примерно такое же, как у апельсина с корабельной рындой. Артем Кириллович Чернов. Я встал и протянул руку. Внук барона Чернова. Очень приятно. Мужчина явно пребывал в растерянности, но руку мне все-таки пожал. Франц Иванович Гранатов, старший сын Ивана Францевича Гранатова, наследник рода. Сойдет, подумал я. Не совсем понимаю, по какому делу вы к нам, сказал Франц Иванович, жестом предложил мне сесть, и сам устроился напротив. Мне очень нужно встретиться с одним вашим родственником, с Леонидом Алексеевичем, если точнее. Не знаете, где бы мне его найти? С Леней? Франц Иванович сперва неподдельно удивился, но тут же взял себя в руки. «Боюсь, я очень давно его не видел. Дело в том, что он еще несколько лет назад уехал за границу. Кажется, во Францию, в Ацтекскую империю. Я поправил Франца, улыбнулся и моргнул, мол, не надо мне тут ля-ля. Стоит отдать моему собеседнику должное, в лице он совершенно не изменился. А может быть и туда. В любом случае, его судьба мне неизвестна». «Франц Иванович», я вздохнул, «давайте на чистоту, ладно, ах, да, помимо того, что я условился сам с собой решать все мирно, я также решил отыграть роль злодейского злодея. Мы с вашим родственником, Леонидом Алексеевичем, или мне лучше называть его Жан-Жаком, ГХМ, а вот этот маневр сбил таки покерфис Франца Ивановича, и тот аж поперхнулся. Не переживайте так», попросил я, «все нормально, так вот, рассказываю». Мы с Леонидом Алексеевичем служили на одной и той же базе егерей, неподалеку от Арапаха-Сити. И не только вместе служили, но и работали, если вы понимаете, о чем я. «Кажется, понимаю», – осторожно сказал Франц Иванович. «Не сомневаюсь», – опять наглая ухмылка. «Так вот, когда все пошло не так, то именно я организовал бегство Леонида Алексеевича. Зрачки моего собеседника выдали удивление. Знать бы еще, чему именно он удивился. Продолжайте». Вот сучонок, общается так, будто разговор пишется и каждое неверное слово может быть использовано, а хотя вполне возможно, что так он и думает. Продолжаю. Скажем так, я помог Леониду Алексеевичу не из человеколюбия. Мы условились, что встретимся в Российской империи, и он отплатит мне добром на добро. Понимаете, Франц Иванович опять завис. Артем Кириллович. Да, кивнул мой собеседник. Артем Кириллович. Все это несколько неожиданно, и я, по правде говоря, не знаю, как мне реагировать. Да ёб твою, я ему тут душу раскрываю, весь из себя такой простой и свойский, а этот гад в ответ как будто бы не разговаривает, а по минному полю вальсирует. Думаю, вам лучше будет переговорить с моим отцом.